Глава 66. В следующий раз, когда Селеста пришла в больницу, она увидела перед собой совсем другую женщину. Мэй, занятая плетением кружев, встретила ее улыбкой. «Мне разрешили сходить домой, правда, пока всего на один день. Прямо не знаю, как я это переживу после стольких месяцев в больнице. Как Элла? Как ее учеба?» «Селеста, ты замечательная подруга. Прости, что я вела себя так гадко. Представляю, что ты обо мне думаешь». Селеста улыбнулась и стиснула пальцы Мэй. «Я вспоминаю все письма, которые мы друг другу писали, секреты, которые мы делили, и твою бесконечную доброту. Ты пошла на поправку. Мы все с нетерпением ждем тебя дома. Вы с Эллой будете ходить на долгие прогулки. Не волнуйся, с ней все хорошо. Она и Родди потихоньку сближаются. Селвин поможет тебе освоиться. Он очень переживает. Господи, как я рада, что у тебя опять заблестели глаза. Нам столько нужно наверстать». Селеста села в машину Селвина и, притормозив на обочине, залюбовалась пейзажем. Брат учил ее вождению, но у Селесты получалось гораздо лучше в одиночку, когда тот не кричал и не ругался, что она вот-вот сломает рычаг переключения передач. Теперь она постепенно набиралась опыта, колеся по извилистым сельским дорогам, учась подавать знаки рукой. Внезапно Селесту охватило чувство, будто отдельные ниточки ее жизни наконец-то стали складываться в единый узор. Элла придет в восторг, узнав, что ее мать переедет в Ред Хаус на то время, пока полностью не окрепнет. Селеста и Элла уже забрали из квартиры рядом с Ломбард Гарденс все вещи, чтобы перевести их на хранение. Хозяева намеревались сдать жилье другим квартирантам и потому хотели, чтобы комнаты поскорее освободили. «Что я здесь обрела?» Этот вопрос Селеста продолжала задавать себе после возвращения в Личфилд. У нее началась новая жизнь, причем такая, которую она совсем не планировала. Отец по-прежнему отказывается переезжать. Родди ходит в школу для певчих при соборе. Она ведет хозяйство у Селвина. Без крепких женских рук дом превратился в пыльный прокуренный сарай. Элла стала для нее совсем родной. По настоянию Селесты, девочка берет дополнительные уроки рисования в местной художественной школе на Дэм-стрит. Такой талант, как у Эллы, нельзя зарывать в землю. Вполне возможно, обучение в старших классах она сможет оплачивать за счет стипендии. Селеста надеется, что Мэй не сочтет ее планы чересчур амбициозными. Иногда Селесте казалось, что она, как капитан Смит, ведет корабль новых членов своей семьи сквозь бурные воды. Только бы не столкнуться с коварным айсбергом в этом неспокойном жизненном море, мысленно молилась она. Элла уговорила Селесту сходить в музейный сад, чтобы посмотреть на памятник. Статуя капитана действительно имела большое сходство с реальным человеком. «Это он спас твою жизнь», сообщила Селеста девочке. Та удивленно воззрилась на нее. «Мы с твоей мамой были в одной спасательной шлюпке. Там и познакомились. Она тебе не говорила?» На лице Эллы опять отразилось недоумение. «Нет. Мама говорила только, что мой папа погиб в кораблекрушении, когда плыл в Америку». Новость ее совершенно не заинтересовала, и она ускакала прочь по тропинке. «Выходит, Элла ничего не знает?» Селеста, однако, не вправе рассказывать ей всю историю. «Отчего Мэй держит их спасение в тайне?» «Что плохого, если девочка узнает, каким образом выжила в катастрофе, известной на весь мир?» «И все же Селеста не судья о своей подруге. Она сама пока что не открыла Родди правды, поскольку для нее это связано с возвращением в Акрон, к Гроверу. Родди начал задавать вопросы о своем отце. Он часто доставал из дедушкиного шкафа свадебную фотографию родителей и с интересом ее разглядывал. «Папа должен узнать, что мы здесь. Зачем ты заставляешь меня врать, что у меня нет отца? Он ведь жив, так? Если ты ему не напишешь, я сам напишу. Дядя Селвин даст мне папин адрес». В глазах мальчика сверкнули злость и решительность, слишком хорошо знакомые Селесте. Вне себя от гнева она ринулась в гараж Селвина. «Что ты наговорил Родди про Гровера?» «Сколько можно делать из этого секрет? Бегство, чужие имена. У мальчугана в голове полная каша. Он имеет право знать о Гровере. До сих пор не понимаю, с чего вдруг ты бросила богатого мужа и прекрасный дом и потащила ребенка на другой конец света, выдрав его из привычной обстановки?» — резко ответил Селвин. «Ах, не понимаешь? Так позволь сказать тебе, что жизнь с богатым мужем в прекрасном доме была для меня адом. Если твоя сестра задерживалась хоть на минуту, ее оскорбляли и били. Если она хотела спать, то подвергалась унижениям того сорта, о которых пишут в газетах. Летом, в жару, я была вынуждена носить платье с длинными рукавами, чтобы прятать синяки. По-твоему, я хотела, чтобы мой сын смотрел на все это и считал, что мужчина так и должен обращаться с женщиной? Ты даже не представляешь, сколько всего мне пришлось вытерпеть. Так что больше не поднимай эту тему». Селеста в слезах выбежала во двор, но Селвин догнал ее и обнял за плечи. «Если я когда-нибудь доберусь до Гровера Паркса, ему не поздоровится», — тихо проговорил он, побледнев от ярости. «Прости, сестренка, я и не догадывался. Пожалуйста, прости меня». «Теперь тебе ясно, почему я не хочу иметь с ним ничего общего? Только прошу, пусть это останется между нами. Ладно?» После признания сестры Селвин вновь ушел в себя. Он закрылся в гараже и исступленно стучал молотком, починяя разный хлам. Перемены в брате поражали Селесту. Рубцы от ожогов на его лице были неглубокими. Однако шрамы от войны, невидимые глазу, проходили через всю душу Селвина. Тем не менее, после этого объяснения разговоры о том, что на Рождество дядя даст Родди адрес отца, прекратились. Селеста энергично занималась уборкой в доме Эллы. У Мэй оказалось так мало вещей, что Селесте стало стыдно за горы добра, скопившегося за долгие годы в Редхаусе. Письменные столики, шкафы, комоды, часы, картины, столовое и постельное белье. В сравнении со Смитами, которые потеряли все, что имели, Форестеры – просто барахольщики. Элла помогала как могла. Собрала все игрушки в коробку и аккуратно уложила в чемодан одежду Мэй. На дне комода из сосны под верхней одеждой нашелся саквояж, пропахший нафталином. Элла открыла его, и оттуда выпала стопка крохотных одежек. Селеста моментально их узнала. «Погляди, какая прелесть!» — радостно воскликнула она. «Это все твое!» Внутри чепчика была спрятана вязаная пинетка с подошвой из мягкой кожи и красивой кружевной отделкой. «Ты была такая маленькая!» — растрогалась Селеста. «Смотри, какое чудесное кружево на рубашечке! Наверное, твоя мама сохранила эти вещи на память». Эллу находка ничуть не заинтересовала. «Похоже на старые кукольные одежки». «Не хочешь забрать и показать маме? Это что-то совершенно особенное. Прикосновение к миниатюрным вещичкам всколыхнуло в душе Селесты воспоминания. Вот она спешит в прачечную, старается сделать все, чтобы Мэй и ее малышка не замерзли. Но как могла Мэй не рассказать дочери о Титанике? «А вдруг она опять расстроится?» — с опаской спросила Элла. Для своего возраста она видела слишком много такого, чего не понимала, да и не должна была понимать. «Лучше их убрать», — предложила девочка. «С мамой все будет хорошо, но если тебя они расстраивают, я найду для них место. Твою историю ты должна услышать от матери, а не от меня. Я и так уже слишком много наговорила». «О чем?» «Давай-ка лучше проверим, все ли мы собрали?» Сменила тему Селеста, чувствуя, что вновь вступила на опасную дорожку. Селеста в последний раз заперла дверь на ключ. Элла смотрела вдаль, любуясь пейзажем. «Мне нравится этот дом. К тому же он совсем близко от города», — со вздохом произнесла девочка, но, поймав взгляд Селесты и, будучи смышленой, не по годам прибавила. «Ред Хаус мне тоже очень нравится. У меня ведь там будет своя комната под крышей. Я люблю ездить на автобусе, а машина дяди Селвина так громко бабахает, что люди аж подпрыгивают». Элла с ее потрясающе выразительными глазами и темными кудрями вырастет красавицей, подумала Селесте. Она пока не видела ничего, кроме этого городка. Не догадывается о своем прошлом, о Титанике. Обоим детям пора узнать, что именно произошло в ту ночь, если только это опять не повергнет ее подругу в пучину депрессии. Наверняка у Мэй есть свои причины молчать, как и у Селесты, ведь она тоже не хочет рассказывать Родди о Гровере. Да, Селеста и Мэй два сапога пара. Их нежелание говорить – следствие кошмара, перенесенного на Титанике. Уцелевшие не слишком любят распространяться на эту тему. Все, что с большим опозданием стало известно о злополучном корабле, до сих пор вызывало в людских душах бессильный гнев. Публичное расследование, проведенное много лет назад, выявило массу грубых нарушений элементарной техники безопасности. По крайней мере, теперь каждое судно оснащается достаточным количеством шлюпок, а экипаж проводит спасательные учения. Какие еще подробности катастрофы Титаника замяли или подали в более приглядном виде? Это уже никого не интересует, особенно после войны. Трагедия стала частью забытой истории. Возможно, пережитый ужас затронул рассудок не только Мэй, но и других людей, уцелевших в кораблекрушении. Неудивительно, что все тщательно хранят свои секреты. Ведь в ту ночь вместе с судном на океанское дно ушло столько невинных душ, надежд и чаяний, глубину, на которой они упокоились, нельзя измерить, да теперь и не время. Все, что сейчас нужно, это обустроить дом для семьи Смит и вернуть улыбку на уста ребенка.